Глава 40. Министр обороны встречался со своими коллегами из МВД и ФСБ. Собрание проходило в узком кругу в одном из домов, предназначенных для приемов Министерства обороны. Генерал армии Дубровский на правах хозяина начал беседу. «Господа, я пригласил вас в этот уютный домик, чтобы мы могли спокойно поговорить о нашем будущем без лишних ушей и глаз. Вы все знаете, что вскоре состоятся выборы президента России. Вы помните, что более 5 лет назад вы предлагали мне возглавить страну. Ну, а тогда у нас не хватало сил. Олигархи не захотели видеть меня в должности президента, и это понятно. Они боятся нас, честных государственников. Мы бы не позволили им разворовывать нашу страну. Они уже обнаглели до самого крайнего предела. Но сегодня стоит вопрос о том, кто станет следующим президентом. Вы готовы меня поддержать?» Директор ФСБ заколебался. «Вячеслав Владимирович, ну я на службе и нахожусь в прямом подчинении у нынешнего главы государства. Я не могу сейчас вот так прямо поддержать вас. Вы же знаете, силовики должны быть вне политики. Это правило у нас действует всегда». «А что вы думаете, министр внутренних дел?» Дубровский повернулся к другому собеседнику. «Я работаю в команде президента и не могу нарушать клятву верности до тех пор, пока меня не уволят из правительства». «Так значит, вы не поддержите меня?» — зло спросил министр обороны. «Нет», — честно и твердо заявил министр внутренних дел. «Чем же Тихомиров вас так подкупил?» Дубровский с негодованием посмотрел на коллег по силовому блоку. «Ничем. Своей честностью. Да, он почти вдвое сократил численность полиции, но принципиально увеличил зарплату тем, кто действительно работает. В полиции люди стали относиться лучше. Мы не гонимся за призрачными показателями. Постепенно сокращается количество всевозможных бумаг, в которых погрязло министерство. Посмотрите, как резко сократилась преступность в стране. У нас много тюрем пустует. Разве это плохо? Люди начали спокойно чувствовать себя на улицах. Простым полицейским везде спасибо говорят. Посмотрите, как очистились наши ряды от всякой грязи. Я впервые стал гордиться своими людьми». «Ах, вот как ты заговорил!» — зарычал Дубровский. «Раньше ты все время ныл, что денег не хватает, жить тяжело, в полицию люди не идут, а сейчас тебя все устраивает?» «Нет, не все. Но я вижу, что Тихомиров действительно думает о стране. Мне лично хватает зарплаты. Она, кстати, зависит не от должности и оклада, а от качества моей работы, и вполне достойная. Честно, жить лучше. Работать хорошо становится выгодно. Все полицейские получают зарплату в зависимости от эффективности реальной работы, а не на основе бумажных отчетов, где были одни приписки и обман. Я живу в России. Мои дети и внуки тоже живут здесь. Я хочу жить для них, для их будущего. Для меня очень важно, чтобы страна стала другой, той, о которой мы мечтали в юности, но променяли свои идеалы на мелкие личностные интересы. На жизнь мне хватает, и я буду поддерживать Тихомирова потому, что только он сегодня реально думает о стране и людях». Министр встал и быстро вышел из комнаты. Дубровский сидел в глубоком кожаном кресле, пораженный речью коллеги из МВД. Директор ФСБ незаметно встал, быстро попрощался и тоже вышел. Убитый наповал этими словами, министр обороны понял, что его влияние в стране закончилось.